Глава 20. Развлечения при королевском дворе. Из всех увеселений при королевском дворе самое изысканное и одновременно увлекательное — это драматическое искусство. Актеры и актрисы с разукрашенными лицами и телами, для грима используется кремообразная масса кукурузного цвета, выступают в огромном зале, сала, который служит театром. Одной из главных приманок в их арсенале являются фантастически яркие костюмы, которые дополняют такие украшения, как ушные кольца, серьги, браслеты, массивные цепи и воротники, конические короны с крыльями, усеянные блестками халаты, причудливые кольца, унизывающие пальцы, и удивительные накладные ногти, золотые, длинные, заостренные. Представления, в которых неизменно обыгрываются приключения из жизни богов, королей, героев, джиннов, демонов, многочисленных мифических и сказочных персонажей, часто исполняются в жанре бойкой пантомимы с музыкальными вставками, хоровое пение под инструментальное сопровождение. В других постановках актеры в гротескных масках на потеху публики исполняют бурлески на мотивы эпических поэм. Китайские комедии «нгиу» привлекают толпы сиамцев, но иностранные таланты значительно уступают местным. Так называемое представление «нанг» — это нечто вроде живых картин. Актеры в масках изображают персонажей индуистской мифологии. В этом жанре великолепно воссоздаются сцены из эпоса «Рамаяна». Перед королевским дворцом ставится огромная на всю площадь прозрачная ширма на высоких шестах, за которой на небольшом расстоянии разжигают большие костры. Между ширмой и кострами фигуры в масках и замысловатых костюмах воспроизводят историю Рамы, Ситы и ужасного Раваны, Ханумана и его армии обезьян, построивших мост через Манарский залив и нагромоздивших Гималаи, а певцы под музыку неторопливым речитативом описывают их подвиги. Для удовольствия детей придумано огромное разнообразие кукольных представлений. И вообще сиамцы — большие мастера по части изготовления игрушек и кукол из фарфора, камня, дерева, древесной коры и бумаги. Они делают миниатюрные пагоды, храмы и плавучие дома, которые населяют миниатюрные семьи, во всем до мельчайших деталей точные копии настоящих. Жилища с их обстановкой, ваты с божествами и священнослужителями, дворцы с королями, королевами, наложницами, королевскими детьми, придворными, рабами, одежда и поза людей. Королевские дети любят наблюдать, как стригут их любимых кукол. Стрижка волос в тайской культуре — важное событие, и изобретательные рабы по этому случаю устраивают театрализованные представления для своих маленьких господ, принцев и принцесс. Дамы из гарема в утренние и вечерние часы ублажают себя тем, что рвут цветы в дворцовых садах, кормят птиц на птичьем дворе и золотых рыбок в прудах, плетут венки и украшают ими головы своих детей, собирают букеты, поют песни о любви и красоте, танцуют под музыку национальной гитары, слушают чтение рабов, гуляют со своими малышами в парках и цветниках и, конечно, принимают ванны. В наименее жаркие часы они купаются в уединенных озерах, плавают и ныряют, как утки. Все обитатели королевского двора — и мужчины, и женщины, не прочь поиграть в азартные игры, шахматы и трик-трак, китайские карты и кости, и среди них немало весьма искусных игроков. Китайцы организовали нечто вроде лотереи, и у них на эту игру монополия. Розыгрыш проводится следующим образом. Расстилается игровое поле, по сути подстилка, с 13 числами, на которые игроки ставят деньги по своему выбору. Побеждает тот, кто правильно угадал число. Сумма выигрыша в 30 раз превышает сумму, поставленную на это число. Остальные остаются ни с чем. Запуск воздушного змея — исключительно детская забава в Европе и Америке. Здесь же, как в Китае и Бирме, это любимое развлечение буквально всех — женщин и мужчин, старых и малых, больных и здоровых. В надлежащий сезон, когда преобладает южный ветер, в небо поднимается бесчетное множество воздушных змеев самых разнообразных форм, нередко в виде гигантских бабочек. Их можно видеть в вышине над каждым городским кварталом, особенно много воздушных змеев над дворцом и вокруг него. Компании юношей благородной крови с энтузиазмом предаются этому занятию, храбро заключают пари, полагаясь на умение и удачу. Любопытно наблюдать, как ловко они управляют огромными бумажными игрушками, пленяя змеев своих соперников, выводя их из строя и притягивая к земле. Бои быков и слонов, хоть и очень популярное зрелище, во дворце проводятся редко. На ярмарках, которые устраиваются в определенное время года, организуются состязания по борьбе, боксу и фехтованию, в которых принимают участие люди, профессионально владеющие этими искусствами. Сиамцы — народ от природы веселый, наделенный богатым воображением, и они очень ценят музыку. Свой оркестр имеется в каждом селении у каждого принца и вельможи. Мелодии, выводимые на необычных инструментах, постоянно слышны во всех уголках Бангкока. Сиамская музыка отличается от европейской, но она всегда мелодична, ритмична и выразительна благодаря большому разнообразию музыкальных инструментов и музыкальным наклонностям исполнителей. Основной инструмент — кхон-вонг — состоит из набора полусферических металлических колокольчиков, которые вверх дном закреплены шнурами на деревянной раме. Исполнитель бьет по колокольчикам двумя обтянутыми мягкой кожей маленькими молоточками, извлекая гармоничные звуки. Ведущую партию в оркестре обычно исполняет гобоист, который также является профессиональным жонглером и заклинателем змей. Раскачиваясь всем телом вперед-назад и из стороны в сторону, он задает ритм. Его инструмент — гладкая трубка или из необработанного дерева. Имеет 6 отверстий, но клавиши на нем отсутствуют. Ранат — оркестрион — деревянный инструмент с клавишами из древесины палисандра. Размер клавиш может быть от 6 дюймов в длину и 1 дюйма в ширину или до 15 дюймов в длину и до 2 дюймов в ширину. Клавиши соединены попарно и прикреплены к полому деревянному корпусу 3 фута длиной и 1 фут шириной. Музыкальные звуки извлекаются с помощью обтянутых кожей маленьких молоточков, наподобие тех, что используются при игре на кхонг-вонге. Чистота звучания достигается мягким прикосновением к клавишам. Помимо названных инструментов, у сиамцев есть гитара, скрипка, флейта, цимбалы, труба и раковина конг. И еще луптима. Это весьма любопытный инструмент, представляющий собой с десяток длинных дырчатых трубочек тростника, соединенных обручами и в местах стыков, скрепленных воском. Чтобы играть на нем, большого умения не требуется, нужно лишь дуть в отверстие на одном конце. Выдуваемые звуки настолько густые и приятные, что напоминают объемные переливы церковного органа. У лаосцев имеются своеобразные органы и тамбурины, а их гитара звучит почти так же красиво, как европейская. Есть у них несколько разновидностей флейт, но для игры на них задействуют не губы, а ноздри. Инструмент, похожий на банджо американских негров, изготавливают из тыквы-горлянки, которую, когда она еще не зрелая, разрезают пополам, очищают от семян, высушивают на солнце, облепляют пергаментом и натягивают на ней от 4 до 6 струн. Звучание у этого инструмента приятное. Тьякхэ — длинная гитара с металлическими струнами. Чтобы играть на этом инструменте, его кладут на пол. Как правило, на тьякхэ исполняют музыку высокородные женщины. Надевая на пальцы защитные приспособления или золотые ногти, они извлекают нежнейшие звуки. Во время погребальных церемоний песнопения священнослужителей обычно сопровождаются печальной и заунывной музыкой, исполняемой на инструменте типа кларнета. Песни в Сиаме либо на героическую тематику, либо лирические. Первые воспевают военные подвиги героев, вторые — их романтические приключения. Спортивные игры и состязания — неотъемлемая часть всех церемоний, торжественных или праздничных, и не рассказать здесь о них было бы непростительным упущением. Сиамцы от природы люди воинственные, и правительство всячески поощряют те многочисленные виды физической активности и единоборств, которые естественным образом готовят к профессии воина. Среди них наиболее популярными являются борьба, бокс, распространено как среди мужчин, так и среди женщин, метание диска или кольца, подбрасывание ногой утяжеленного оперенного мячика, бег, скачки верхом на лошадях, заезды на колесницах. Сюда же можно добавить акробатику, прыжки и кувырки, метание дротиков и прыжки через огненное кольцо. Профессиональные атлеты и гимнасты с детских лет развивают свои навыки под руководством наставников, коими бывают и мужчины, и женщины. Наставники используют самые испытанные методы, чтобы сделать будущих чемпионов гибкими, быстрыми, сильными и выносливыми. Учеников кормят сытно, но в сне они ограничены, а опьяняющие напитки им и вовсе запрещены. Их тела натирают маслами и мазями, чтобы они были пластичными, из одежды на них только короткий лангути, перетянутый в поясе ремнем. В гимназии принимают исключительно детей сиамцев и лаосцев. Свод законов, регулирующих деятельность этих школ, строго соблюдается. Никакие нарушения установленного порядка проведения спортивных игр не допускаются. Чрезмерное насилие, к счастью, запрещено, а очередность выступлений участников в состязаниях по борьбе, боксу, прыжкам и на скорость определяется жеребьевкой. Сиамская борьба — искусство грубое в своей простоте. Преимуществами являются массивность и сила, а не умение и ловкость. Перед состязанием борцы тщательно моются, их мышцы разминают, приводя в расслабленное состояние, тела и конечности обильно смазывают маслами, но потом они катаются в пыли, либо их обсыпают мелким песком, чтобы во время состязания они могли более крепко хвататься друг за друга. Соперники состязаются парами, причем одновременно схватки ведут сразу несколько пар противников. Их борьба — это превосходная демонстрация анатомии движений, совершенства силы, мастерства и грациозной свирепости выдрессированного животного. Бывает, что один из борцов хватает соперника за пятку и швыряет его на землю, и зрители на эту его искусность откликаются громом аплодисментов. Но борьба, сплетение рук и ног двух антеев, продолжается на земле, пока один не укладывает второго на лопатки и не шлепает его по груди. Это традиционный жест победителя. В состязаниях по боксу сиамцы прячут руки в перчатки из ребристой кожи, иногда с латунной прокладкой. На голову надевают кожаный тюрбан, защищающий виски и уши, поскольку удары направлены главным образом в лицо и голову в целом. Помимо тактики уклонения, типичной для британского бокса, сиамцы используют еще одну. С удивительной ловкостью и силой отражают удары рукой в перчатке. Боксер, потерявший равновесие из-за того, что он растянул сухожилие или промахнулся, считается проигравшим. Или же он может признать свое поражение, просто опустив руки. Сиамский диск или кольцо имеют круглую форму, и сделаны они из дерева, камня или железа. Техника метания фактически не отличается от той, что использовали могучие атлеты с тех времен, когда солдаты Цезаря метали кольца ради дополнительного пайка. Напротив, весьма любопытна своей необычностью вдохновенная и зрелищная игра в подбрасывании ногой оперенного мячика, который можно наблюдать только в Азии, а в совершенно виртуозном исполнении лишь в Бирме и Сиаме. Мячик похож на наш, но подбрасывают его подошвой ноги. Группа юношей становится в круг на площадке. Один из них начинает игру, подбрасывая оперенную игрушку игроку напротив. Тот быстро вскидывает ногу, принимая мяч на подошву, отбивает его другому игроку, тот другому и так далее. Бывает, мяч летает в воздухе по часу, а то и больше, ни разу не коснувшись земли. Состязание в быстроте, хоть на двух ногах, хоть на четырех, в большой части у сиамцев. Ими открывается любое общенародное празднество, даже по поводу какого-то важного события. Этот вид состязаний ревностно пестуется и имеет много поклонников. Традиционно соревнуются в беге, верхом на лошадях и на колесницах. В первом случае бегуны занимают места на беговой дорожке согласно вытянутому жребию и в ожидании стартового сигнала подпрыгивают, приводя себя в состояние возбуждения. При слове «вперед» все срываются с места и мчатся к заветному финишу. Одно из любимых зрелищ — скачки. Обычно это забег одной лошади на время. Наездник вскакивает на лошадь, с седлом или без седла, обхватывает коленями ее бока, игнорируя стремена и узду, и, вскинув правую руку с вытянутым указательным пальцем, летит навстречу победе. Вдохновляющая картина. Иногда два наездника мчатся бок о бок, на полном ходу меняясь лошадьми. В заездах на колесницах, запряженных парой, тройкой или четверкой лошадей, каждый из участников стремится прийти первым к финишу, ни с кем не столкнувшись и не перевернувшись. Такое состязание на скорость проводится реже, чем другие. Любимым времяпрепровождением покойного вице-короля, обожавшего искусство верховой езды и все, что требовало демонстрации мастерства наездника, был крокет на лошадях. В этом виде состязаний он блистал, равно как в конных скачках и на охоте. Крокет на лошадях считается исключительно забавой принцев и знати. Суть этой игры заключается в следующем. С помощью молоточка на длинной тонкой рукоятке необходимо загнать в две глубокие лунки несколько маленьких мячиков. Границы поля отмечены линиями, и чтобы игра была зрелищной, а игроки могли проявить свою удаль, требуется всего два условия – узкая площадка и норовистые кони. Сиамцы, как и все остальные на Востоке, ездят верхом, опустив поводья, и используют короткие стремена. Седла высокие и жесткие, с двумя большими округлыми крылами, которые покрыты позолотой и украшены декором. Чем выше ранг наездника, тем наряднее седло. Всадники высокого достоинства обычно одеты дорого. Их костюмы из привозных тканей, изысканно расшитых шелком и золотой нитью. На голове у них маленькая шапочка или перетягивающая лоб красная повязка, наподобие ленты у древних греков и римлян. Награды победителям в играх и состязаниях бывают нескольких видов. Кошельки с золотом и серебром, дорогие платья, зонты и, реже, золотой или серебряный кубок. В заключение этого короткого очерка хочу сказать пару хвалебных слов по поводу атмосферы, которая всегда господствует на игрищах в Сиаме. Прежде всего, это чувство меры и гуманность. Даже те состязания, что устраиваются в связи с самыми скорбными событиями, пронизаны настроением бодрости и доброты, что неизменно порождает дух товарищества и дружелюбия. Такие массовые мероприятия сводят вместе самых разных людей, при обычных обстоятельствах, разделенных традициями, предрассудками и разными интересами, а это бесспорно способствует сплочению нескольких маленьких государств и зависимых территорий Сиама в единую устойчивую нацию.